Хорошо оглядевшись и скопив небольшие деньги, Никита понемногу сам стал скупать оружейные части, а то сдавать работенку и наживаться потихоньку на труде других. Скупая у скудных самопальщиков стволы, замки, ложа, он быстро и как-то незаметно, без шума, пошел в гору и вскоре обрел силу в Кузнецкой слободе. Прошло еще несколько лет, и его избрали слободским старостой. Обретя влияние и силу в Кузнецкой слободе, Никита Антуфьев все же не отошел от мастерства, которому был предан всей душой. К этому времени он женился на статной красивой слобожанке, принесшей ему приданое. Пошли дети, а среди них крепкий и сметливый Акинфка сын, перенявший от отца оружейное искусство. Было Никите 40 годков, когда он попал на глаза царскому посланцу Шафирову. Хотя он стал заметно лысеть, но силы был могучий, нравом веселый и цепкий в работе. В этот памятный день возвращался он весьма довольный встречей. В карманах побрякивали рубли. Вот они, 100 целковиков. С них куда больше дело разгорится. Дороги деньги, да еще дороже честь, — с гордостью думал кузнец. Спустя несколько дней Шафиров возвращался по старой дороге из Тулы в Москву. Трещали январские морозы, блестели парчой снега, крутили, голосили метели. Запахнувшись в волчью шубу, Шафиров прощупывал упрятанные под ней 2 пистолета. От поскрипывания полозьев, от санного укачивания обуревал сон, но сквозь дрему Шафиров думал: «Гляди-кась, наш тульский кузнец не хуже немчуры Кухенрейтера ладит пистоли. Поди лучше, проворней. Ось-ка я Мингеру Петру Алексеевичу о нем доложу». Царь Петр Алексеевич в своем стремлении к морю на деле увидел, сколь бедна Россия фабриками и заводами. А между тем в стране все было для умножения производства. Кругом таились неисчерпаемые сокровища, горы, богатые рудами, дремучие леса, изобилующие драгоценным пушным зверем, многоводные рыбные озера и реки, неоглядные плодородные равнины. Но богатства эти из-за нерадивости бояр лежали в туне, равнины простирались незаселенными, плохо возделанными, городишки были редкие, деревянные, села разорены алчностью бояр. Уныние скребло душу Петра от этой неприглядной картины, еще горше ему стало, когда он столкнулся с положением горного дела. Нужны были пушки, ядра, фузеи, гвозди, и во всем этом была зависимость от иноземцев. Металлы, прежде всего железо, привозились из-за границы. Железо славилось Свейское. Провоз был труден, цены непомерные. Царю было очевидно, что в будущей войне со Швецией туго будет за железом. Хочешь, не хочешь, а думай о своем металле. Россия — страна обширная, много в ней гор и рудных земель, и под Липецком, и под Тулой, и в Волонецком крае, и под Устюжной, и на востоке каменный пояс, а в недрах их неисчерпаемое богатство. Ко всему этому русские люди были известны как рудознатцы, умеющие найти руды и плавить их. Многовековой опыт накопился в русском народе. В давние-предавние времена седой старины славяне с железными топорами, косами и сохами пробирались по лесам, занимали девственные земли, выжигая и выкорчевывая чащобы на участках под пашню, строили починки и деревни. Русские издавна выплавляли железо в сыродутных горнах с ручными мехами. Получалось губчатое железо, и оно легко отделялось от посторонней примеси ручной проковкой железными молотами. Старинные умельцы строили и небольшие шахтные печи, которые получили название домниц. Одним из древнейших мест, где знали добычу и плавку железа, была Устюжна. Этот старинный русский город лежал при устье Жины, впадающей в Мологу. С незапамятных времен жители Устюжны были кузнецами, плавили железо из руды, а руду эту добывали на восток от города в урочище, которое звалось Железным полем, поэтому и сама Устюжна получила прозвище Железнопольской. Известно из летописей, что новгородцы издавна добывали железо в своей земле. По древним актам ведомо, что в очень давние времена в Печорском крае крестьяне сами делали медную посуду, а медь для этого выплавляли из местной руды. Эту посуду они доставляли в Архангельск для продажи иноземцам. Еще в первой половине XIII века князь Даниил Галицкий имел кузнецов меди. Они добывали медь и отливали медные колокола. Великий князь Иван III вызвал из Венеции известного мастера Аристотеля Фиораванти, который и начал в Москве в 1479 году литье пушек. По изготовлению оружия Древняя Русь шла уже в XVI веке впереди Запада. В старинных мастерских русские изготовляли орудия, заряжавшиеся с казенной части, и много было умного по идее, совершенного по исполнению. В этом же веке русские литейщики начинают вытеснять иноземных мастеров. Всему миру известны были искусные русские мастера Андрей Чехов, Булгак, Науга Рародов, Семен Дубинин и многие другие. Все было в стране, чтобы развить горно-заводское дело. Царь Петр Алексеевич всерьез помышлял о горном деле, он выписывал из-за границы знатоков, но все это было не то. Ему хотелось широко и по-хозяйски поставить горное дело. Не десятки и сотни пудов железа нужны были для затеянного им большого дела, а десятки и сотни тысяч. Притом рудознатные мастера из иноземцев, хотя и знающие, но люди чужие и пришлые. Дело ж требовалось ставить по-иному. Для разработки рудных богатств нужны были свои, сметливые, дерзкие и предприимчивые люди. В 1696 году через Тулу в Воронеж проезжал царь Петр. Наслышавшись от Шафирова о тульских ружейных мастерах, он остановился на несколько дней в Туле. С собой Петр привез алебарду иноземного образца и пожелал заказать в Туле такие же алебарды. Пригласили к царю тульского кузнеца Никиту Антуфьева. Царь увидел самопальщика и пленился высоким ростом, силой и статностью богатыря. «Глядите!» — показал он окружающим боярам и купцам на кузнеца. «Вот молодец! Годится в Преображенский полк!» Кузнец хмуро опустил голову. «Ты что, оружейник?» «Солдатчины?» — испугался, — спросил царь. «Никак нет, государь. Ремесло самопальное жаль оставить. — Больно по сердцу мастерство, — ответил Никита. — Коли так, кузнец, сделай 300 алебард по сему образцу. Видать, солдатам тебе не быть, другая стезя выпала. Кузнец внимательно осмотрел иноземную алебарду, поднял на царя жгучие глаза. — Ну как? — спросил царь. — Сможешь смастерить такие? — Наши русские алебарды получше, государь, будут. Петр засиял, сгреб кузнеца за плечи, силы в нем горы воротить, ростом вровень с кузнецом, засмеялся весело ему в лицо. «Ладно, только смотри, как бы не вышла пустая хвальбишка. За похвальбу самолично отхожу тебя. От меня, кузнец, никуда не укроешься. Со дна морского сыщу. Слышишь?» «Слышу», — поклонился кузнец. «Разрешите за дело браться». Такая быстрота государю пришлась по душе. Кузнец сдержал свое слово, работу исполнил вдвое скорее, чем назначил царь, и алебарды доставил в Воронеж. И Петр Алексеевич самолично осмотрел и проверил доставленные алебарды, остался весьма доволен их добротной отделкой, отпустил кузнецу Антуфьеву из государевой казны втрое против того, во что они обошлись. Сверх того пожаловал тульскому кузнецу важнецкий отрез сукна на платье и серебряный ковш, да посулил на обратном пути в Москву заехать к нему в гости и испить из того ковша. И царь сдержал свое слово. Проездом через Тулу он завернул в кузнецкую слободу и среди бревенчатых строений отыскал кузницу Никиты. Двери кузницы были раскрыты настежь, косые лучи солнца падали на утоптанную землю, в полутемной кузне пылали горны. Кузнецы и молотобойцы, полуголые, в стоптанных лаптях, с засученными рукавами, проворно хлопотали у наковали. Шипели и охали мехи, звенели наковальни, из-под молотов дождем сыпались искры. Царь с любопытством разглядывал горячую работу. Кузнец Никита в кожаном фартуке держал раскаленное железо, а сын, плечистый, круглолицый Акинфка, бил молотом. Никита ухом не повел, завидя царя в кузнице, докончил дело, сунул скованное в бадью с водой, в ней зашипело, взвился пар. «Здорово!» — сказал Петр. «Здорово, ваше величество!» — степенно поклонился Никита. Царь был долговяз, большие темные глаза слегка на выкате, от него пахло крепким табаком, водкой и едким потом. На нем был поношенный темно-зеленый с медными пуговицами преображенский мундир. «Дай-кась!» — потянулся Петр к наковальне. «Дай-кась, кузнец! Испробую!» Никита повел жесткой бровью, сын Акинфка проворно кинулся к нему от отца к наковальне, гость повернулся к кузнецу. — Показывай образец. Никита вынул из бодейки закаленный багинет.